Глава вторая. Остаток дня прошел тихо и спокойно. Герцог отбыл, а Всеволоду дали возможность спокойно подумать, отвлекая только на общий ужин в кругу семьи. Довольно экзотически. Тут нужно понимать, что и сам Вилен, и его отец, и мать, и три брата, и четыре сестры выглядели как краснокожие демоны. Любой землянин без проблем бы их квалифицировал таким образом. Довольно эффектные и даже красивые, но демоны. Воспитание же и манеры, на контрасте слегка шокирующей внешностью, были безупречны. Не навязчиво чопорные, а подчеркнуто аристократичные и изящные. Всеволод, хоть и дрессировался в свое время бабушкой, но до них ему было как до луны ползком. Однако это не помешало ему получать от созерцания этой грации и изящества откровенное эстетическое удовольствие. Поели, пообщались, и наш герой удалился в выделенные ему покои, чтобы принять запрошенные водные процедуры и выспаться. Большую бронзовую ванну туда уже втащили, выстелив тканью и заполнив горячей водой. И две миловидные девушки незнакомой народности, несмотря на протесты, раздели и самым тщательным образом отдраили его, не позволяя, впрочем, себе ничего лишнего, хотя поглядывали игриво, явно ожидая каких-то намеков. Всеволод решил не искушать судьбу такими играми и завалился спать. Усталость, прежде всего психологическая, была зверской. Но заснуть удалось лишь за полночь, да и утром разлеживаться ему не дали. Заглянул Сариан и сказал, что они с Беленом скоро выдвигаются в графство Ро. К чему такая спешка? Король может приказать мне воздержаться от гостеприимства. Я ведь ему приносил клятву, в отличие от вас. Да, ты под моей защитой, и отказаться от нее меня принудить не могут, так что никто не посмеет даже арестовать вас. Открыто. Но настойчиво пригласить к королю могут. И по пути может случиться разное. И нападение разбойников, и похищение, и даже убийство. А там ваши земли. Старый граф приносил королю клятву, но личную. Вы — нет. Так что графство полностью независимо, и вы его хозяин. Да, оно очень небольшое, но поверьте, воевать с ним себе дороже. Оно находится на горном плато, куда со стороны королевства ведет лишь одна узкая дорога по ущелью. Да и та запирается замком. Проблемы. Опять проблемы. Тяжело вздохнул Всеволод. Я бы и рад принимать вас в гостях как можно дольше. Но это риск. Моя семья должна вам жизнь моего сына, и рисковать вашей не желает. Герцог Леэрт довольно... говорите как есть. Я с вами полностью согласен. Лёр Грегор — трус и мерзавец. Он неоднократно это демонстрировал тем, кто знает его близко. Как же так получилось, что мой приемный отец и он были друзьями? Или... Нет, — перебил парня отец вождя краснокожих. Ваш отец и Лёр Грегор общались только при дворе и на редких, хорошо подготовленных встречах, к которым герцог тщательно готовился. Он втирался в доверие к вашему отцу и вел какую-то игру. Так что все эти слова о дружбе — только слова. Уверен, что и старый граф Леро не воспринимал Лёра Грегора всерьез. Иначе бы назначил его наследником или хотя бы местоблюстителем. Но этого не произошло. Я хорошо помню, что вопрос стоял тогда остро. Очень остро. Пока говорили, Всеволод вылез из-под одеяла и оделся в свои же одеяния, которые с вечера у него забрали и очистили, местами даже подлатав, ну и наверняка самым тщательным образом изучив. Завтрак, прощальные рукопожатия, пожелание доброй дороги и прогулка до зала телепортации. Такие, по словам Белена, имелись в родовых гнездах всех известных ему земель этого мира. Только благодаря им можно быстро перемещаться на дальние расстояния. Но это было возможно лишь для богатых. Грузовые перевозки и недостаточно состоятельные путешественники такие переходы не использовали из-за крайней дороговизны. А как же тот портал, которым нас вытащили из склепа? Это отдельная история. Многие маги могут открывать порталы на короткие расстояния. Но вот в чем беда. На территории королевства корневые печати всех домов блокируют открытие таких переходов, дабы обезопасить земли от внезапного вторжения или какой пакости. Да и за пределами свободной зоны редкость. Пробить можно, но это требует чудовищных затрат маны. Тебе лучше не знать, сколько потратил мой отец, чтобы вытащить нас оттуда. Для него моя жизнь очень дорога. Понял, кивнул Всеволод и шагнул в стационарный портал, светящийся светлой лазурью. Небольшое баронство встретило гостей вполне гостеприимно. Самого барона не было, но его супруга компенсировала его с лихвой. Так что и Белена, и Всеволода, и свиту накормили, напоили и чуть было не уложили спать с дочерью барона. И если к Белену было внимание больше формальное, то вот юному графу стало не по себе. Пришлось приложить немало усилий, чтобы вырваться от прилипчивого гостеприимства Леры Кларианны и внимания ее дочери. Не то чтобы девушка была некрасива, нет, напротив, настоящая красавица, однако методы, которыми ее пытались сосватать, откровенно пугали и заставляли думать о всяких нехороших вещах. «Что с ней не так?» — спросил молодой граф своего приятеля, когда они смогли вырваться на оперативный простор. «Это так бросается в глаза?» «И не только в глаза. Красивая девушка, не знаю, что у нее с характером и мозгами, но внешность располагает к шаткости моральных устоев, да и голос приятный. Она наследница барона, значит, вместе с ней в подарок пойдет и баронство, хороший приз даже для графа или герцога. Что не так? Почему ее мама так навязчиво пыталась оставить нас наедине, а сама Элианна...» — сказал Всеволод и осекся, вспоминая их крайне неловкое и непонятное общение и свою крайне неуместную эрекцию, которая была встречена очень многообещающим взглядом. «Оборотни». «Что?» «Они оборотни. Для местных почти изгои. Элианна не только красива, но и умна. Однако найти мужа ей будет крайне сложно. Их опасаются или презирают. Когда Лера Кларианна узнала, что ты с другого мира, еще толком тут не освоился, то... Ну, ты видел. А что не так в оборотнях? Ну, кроме этого... всего бреда предубеждений. — Ничего, — пожал плечами Белен. — Веришь, я бы сам Элианну взял в жены. Но у нас не может быть общего потомства. Человек и Эридар еще могут зачать и родить потомство, хоть и с трудом. А вот оборотень и Эридар — нет. Во всяком случае, история не знает ни одного примера. — И много пытались, — повел бровью Всеволод. — Много, — многозначительно улыбнулся его приятель. Это выяснили довольно давно. С тех пор Эридары и оборотни ценят друг друга в качестве любовников, не боясь последствий от таких забав. И это, как я понимаю, еще один довод, мешающий милой Элианне найти мужа, — усмехнулся граф. В этом мире из Эридаров живет только мой дом. И мы таких выходок себе не позволяем. Но да, это проблема. Многих это бесит, особенно... учитывая темперамент оборотней и их любвеобильность. Из них не получаются жены, что станут тихо, спокойно и целомудренно ждать своих мужей. Они активны, агрессивны и иной раз довольно напористы. Заводить детей на стороне не будут, но вот увлечься при недостаточно внимательном муже – вполне. Это тоже отнюдь не правило, и среди оборотней такие игры не приветствуются и даже осуждаются. Но ситуации бывают разными, а слухи, усиленные предубеждениями, способны превратить и маленькую муху в огромное дерево. — Ясно, — кивнул Всеволод. — Слушай, из-за всей этой истории чувствую себя крайне неловко. — Брось, — махнул рукой Белен, — они должны были попробовать. — Я понимаю, но ты не мог бы сделать одно доброе дело? — Выступить сватом? — оскалился вождь краснокожих, — весьма многозначительные улыбки. «Нет, когда будешь возвращаться домой, загляни к ним. Извинись за меня перед дамами, передай, что я не безмозглый дикарь и никаких предубеждений не имею, но манера, в которой меня хотели затащить под венец, была пугающей и наводящей на дурные мысли. Вроде срочной необходимости найти дурачка мужа, для внезапно беременной девицы. Также скажи, что, несмотря на всю мою симпатию к, безусловно, достойной и очень красивой юной баронессе, я пока не могу позволить себе брака. Это может быть небезопасно для нее. Ты уверен, что мне нужно передать именно это? Хмуро переспросил Белен. А что не так? Ты хочешь их унизить? Или ты думаешь, что Клорианна не знает, в каком ты положении? Про твой конфликт с черными жрецами Долгула и герцогом Лёэрда знает уже все королевство. Подобные стычки случались не раз. И про дурные мысли тоже не стоит говорить. Это будет очень грязным оскорблением. Таких проказ за оборотнями никогда не замечали. Повеселиться на стороне, да, бывало. Темперамент сказывается, особенно при квелом партнере. Но так? Нет, никогда. Ты представляешь, какой-то позор? Оборотни ведь по запаху легко определяют, кто чей ребенок. О, нет, такого они себе никогда не позволят. Оу, и что же делать? Помрачнев спросил парень. Я скажу, что у тебя Кверра. Им будет достаточно. Что это? Кровная месть. Чего? Ошалело воскликнул Всеволод. Твоего отца убили. Пусть и приемного, но формально-то отца. А перед этим, на минуточку, вырезали всех его близких, лишив графства законных наследников только для того, чтобы он назначил туда кого-то со стороны. Тебя самого хотели принести в жертву, дабы возродить твоего приемного отца рабом. Да-да, именно рабом. Или ты думаешь, чего он так сопротивлялся? Кверру начинали и за меньшее. Если бы ты взял в жены Элианну, то она оказалась бы вовлечена в Кверру, а значит и весь ее род, который окажется под ударом. Не уверен, что они хотели бы влезать в эту игру. А уже завтра все королевство будет знать о том, что с кем-то веду Кверру. «Скорее всего», — кивнул Белен. «Но оборотни к таким делам относятся очень серьезно. Ты в их глазах получишь массу уважения. Местные люди, они другие. Поверь, ты от них очень сильно отличаешься». «Насколько сильно?» «Настолько, что твой конфликт, Лёэрт, уже поперек горла очень многим. Слишком многим, чтобы король поддержал своего брата в этом конфликте». Не знаю, кто и зачем развернул интриги вокруг твоего отца и тебя, но королевству нужно графство Леро. По нему идет важный торговый путь. А ты, как следствие, видный жених, да еще с весьма интересным нравом. Твоего покойного отца, кстати, тоже после гибели его семьи, пытались поженить заново. И не раз. Но не вышло. Он каждый раз выкручивался... То траур, то еще чего. Тебя тоже не оставят в покое. И узнав о том, что ты обиделся и начал Кверру, найдут способ ее прекратить и вас с герцогом примирить. Нас с герцогом? Черные жрецы Долгула вне Кверры. Они ведь даже не живые. Ты не знал? После смерти они возрождаются. Ха-Роридан. Мрачном местечке за черными утесами. Их души вселяются в специально созданные тела. Кверра с ними — абсурд. Как убить тех, кого убить нельзя? Ты же не будешь вести войну с ветром. Поэтому все подумают, что у тебя Кверра с братом короля. Ты ведь прилюдно обвинил его в том, что он соучастник того жертвоприношения. Серьезное обвинение. И главное, очень своевременное. Он неудачно подставился. Ему, конечно, ничего не будет, все-таки брат короля, но все поймут твою жажду крови. Тем более, что ни для кого не секрет, Лёр Грегор отчаянно пытался стать другом твоего отца после гибели жены и детей, то есть надеялся, что тот сделает его наследником за неимением других, хотя бы на смертном одре. А умирал твой отец долго и плохо. Мог, но не сделал. «Плохо», — покачал головой Всеволод. Как раз хорошо. Любую пакость в твой адрес будут без всякого сомнения связывать с герцогом. Кто бы ее ни совершил. Да и вообще, одно дело тихо шушукаться по углам, и совсем другое открыто говорить. Да еще и после столь неудачной ситуации, которую можно с определенной натяжкой посчитать признанием. Или ты думаешь, никто не заметил его ненавидящий взгляд? О, так то слова, пожал плечами Всеволод. «Не только. мы записали в кристалл Арно всю вашу встречу и последующую беседу с моим отцом. Дорогое удовольствие, надо тебе сказать, но оно того стоило. Все главы домов ее уже посмотрели». «Король тоже?» — с затаенным ужасом уточнил граф. «А как же?» — усмехнулся Белен. «Говорят, он был в ярости». «Еще одна проблема. На брата. Ты ему как раз понравился». «Зачем это сделал твой отец?» «Мы должны тебе мою жизнь. Это не просто слова. И он должен был донести до короля и высокого совета опасную ситуацию. Поэтому он записал беседу и, явившись к королю, потребовал немедленного созыва совета. Несмотря на вечер, прибыли все. И герцог тоже. Безумно раздраженный, надо сказать. Он ведь хоть и мерзавец, но не идиот. Сразу обо всем догадался. Вся эта история основательно подорвала его репутацию». «Что ему до той репутации? Он брат короля». «Не скажи», — покачал головой Беллен. «Репутация — важная вещь. Он претендент на престол сразу после сына короля. Наследование доменов происходит магически. Короля же, желающего вступить в должность, утверждает высокий совет. Так что он теперь будет из кожи вон лезть, чтобы отмыться от той грязи, в которую ты его макнул». Всеволод покачал головой и тяжело вздохнул. Он не строил иллюзий и прекрасно понимал, что ему не простят такого унижения столь уважаемого человека. «Зачем же тогда твой отец так скоро меня выпроводил?» «Две причины. Первая — герцог в бешенстве. Говорят, что он сейчас в бешенстве. А значит, может наломать дров и совершить какую-нибудь гадость. Он имеет много возможностей для этого. Даже от имени брата приказывать. Пусть лучше остынет. Тебе же лучше переждать это в более безопасном месте. А вторая причина — моя сестра, старшая, Глорисса. Не то чтобы я против с тобой породниться, но характер у нее такой, что даже я на стену лезу». От этого момента Всеволод аж поперхнулся, вспомнил задумчивый взгляд названной особы. Тогда он не понял, что он значит «сейчас же». Меж тем Велин продолжил. «От нее ведь все женихи разбегаются. А ты вот под боком. Ночью придет, и куда тебе деваться? В окошко прыгать? Высоко. А внизу мы тебе поселить не можем. Там этажи слуг. Поверь, дамы Эридаров могут быть очень настойчивы. Сила она тебя превосходит, так что на утро меня может встретить весьма помятый и морально раздавленный новый родич. Она может притащить с собой родовые свадебные артефакты и силой на тебя их одеть, а потом заставить консумировать брак. Очень унизительно и неприятно, я тебе скажу. Мы с отцом и матерью посчитали, что не стоит испытывать судьбу и так тебя подставлять. Почему она не пришла в эту ночь? Я с братьями под твоей дверью дежурил. Но она находчива. И да, ты не думай. Она не безумный, одержимый сексом зверь. Поначалу-то Глорисса пыталась найти себе мужа более мягкими способами. Но нас или боятся, или презирают, или и то, и другое разом. Слишком большое приданое отец дать не может, так как наш домен не очень богат, а дочерей 4 штуки. Вот она и творит всякие выкрутасы. Отчаялась уже найти себе мужа. Ты же смотрел на нее с интересом, в том числе чисто мужским, это все заметили. Более того, никак не демонстрировал какой-то негатив к нам. Этого достаточно, чтобы она начала действовать самым решительным образом. Но нужно ли это тебе? Чисто по-дружески, не советую. Вы драться будете через день, и рано или поздно поубиваете друг друга. Это будет не брак, а война. Возможно, вы даже проживете несколько лет вместе и родите ребенка, или даже 2. Но кровавый финал неизбежен. Или она не выдержит, или ты. Впрочем, если она тебе понравилась, я ей передам». «Не надо», — воскликнул парень. «Боюсь, что я еще слишком молод, чтобы вступать в такого рода отношения. Она очень красива, но... Слушай, это же сумасшествие. Зачем ей так поступать? Ты сам говорил, эридары живут не только в этом мире. Почему бы ей не найти себе мужа среди таких же, как вы?» «Мы изгои», мрачно усмехнувшись, произнес Белен. «Никто из наших не возьмет ее в жены. Мои родители выбрали вечное изгнание вместо смерти. Так что для наших даже общение с нами — позор. Для своих мы мертвы. Все. И если родители по законам нашего народа просто мертвы, то мы, их дети, мертворожденные. Нам всем придется искать себе пару не из эридаров. Так, беседуя, и добрались до северного замка графства Ро. Благо, что путь был близкий и много времени не занял. Крепость баронства находилась в прямой видимости от этого замка. Однако дальше пройти не удалось. Начальник караула, крупный такой орк, послал их к лешему в известное место. Дескать, ходят тут всякие. «Это граф Леро!» — воскликнул Белен. «А я великий дракон северных гор!» — усмехнулся орк. «Мало ли что он говорит! На перстень посмотри! На меч!» «Подделали!» — пожав плечами, выдал орк. «У нас тут раз в год очередной граф приходит. Тем более, что друзья предупредили нас о новом самозванце с добротными подделками. Я же не маг, разобрать всю эту мишуру не смогу. Так что идите отсюда добром, а то бедой все закончится». «Герцог гадит?» — с тяжким вздохом спросил Всеволод у Белена. «Видимо», — ответил тот, пожав плечами. «Позови мне того, кто сможет понять, настоящий это перстень или нет». Прямо смотря в глаза орку, произнес Всеволод. «Мне и самому интересно, пошутил призрак или правда меня наследником и приемным сыном назначил?» Орк с минуту постоял, сверля Всеволода тяжелым взглядом, после чего молча кивнул и удалился. А минут через пять из ворот вышел довольно крепкий темный эльф с двуручным мечом, очень похожим на тот, что парень получил по наследству. Эльф был колоритен. Кожа насыщенного серого цвета, молочно-белые длинные прямые волосы, собранные в замысловатую прическу, и глаза с кроваво-красными, пульсирующими радужками. Одежда под стать, движения плавные и экономные. С первого взгляда видно, что он имеет превосходную физическую подготовку. «Вот мастер Ридлиан», — произнес сопровождающий его орк, «тот самый самозванец, что вас звал». «К бою!» — мрачно бросил темный эльф, обнажая меч и отбрасывая ножны. Всеволод поступил так же, игнорируя какой-то лепет Белена, идущий фоном. Несколько секунд, и все сопровождающие разбежались, освобождая место для поединка. И началось. Ридлиан явно не стремился убить Всеволода. С первых же секунд боя он показал, что его уровень на недосягаемой для парня высоте, и, пожелай, убьет его быстро и без каких-либо сложностей. Но он играл, выматывал графа, вынуждал отступить. Всеволод же держался. Первую минуту, вторую, третью, четвертую. Прошло 5 минут с начала боя, плотного и очень насыщенного, по мнению нашего героя, но Ридлиан даже не вспотел, сохраняя раздражающую свежесть и бодрость. Да и Всеволод тоже, если не считать потоки пота, что лились с него, вполне твердо стоял на ногах и уверенно орудовал мечом. Главным открытием парня было то, что технически он превосходил противника на голову. Видимо, в этом мире двуручный меч малоупотребим, из-за чего не сформировалось школ. Не похоже на то, чтобы темный эльф проигнорировал этот вопрос и брался за оружие без его вдумчивого изучения. Его тренированность говорила сама за себя. Мастер, профессионал. И если бы за плечами Всеволода не находилась богатая школа, которую он вдумчиво изучал уже который год, ему бы пришлось совсем кисло. Этот темнокожий парень на голову, а то и на две, превосходил его в скорости и выносливости. А так удавалось время от времени контратаковать через связки и даже создать несколько опасных моментов. Но чудовищное преимущество в скорости и выносливости, конечно, сказывалось. «Интересно», — произнес Ридлиан, остановив бой. «Где вы учились?» «В клубе любителей старины», — не задумываясь, ответил парень, постаравшись адаптировать к местным реалиям специфику исторической реконструкции и фехтования. «Старины?» — переспросил этот темнокожий воитель, выразив всем своим видом удивление. У нас давно уже мечами не воюют. Зачем тогда вы учились им сражаться? Понравилось махать большой железкой, — пожав плечами, ответил Всеволод. Вы можете понять, настоящий этот перстень, или мы тут зря разминались? Я сразу увидел, что и перстень, и меч — сильные артефакты. Но определить, настоящие они или поддельные, не могу. Для этого вас нужно проводить к сердцу корневой печати, что невозможно. Были уже попытки нападения и даже взлома. Так что я не пускаю туда никого. Я взял этот перстень и меч из саркофага моего приемного отца. Вы можете это проверить. Там же их больше нет. Забрать их оттуда мог и раб-смертник, с тем, чтобы потом вам вручили подделки. Допустим, согласился с резоном темного эльфа парень. Как еще можно удостовериться, что я настоящий наследник, а не самозванец? После некоторых колебаний Ридлиан сказал, что вариант есть, но с ним должен последовать Всеволод без сопровождающих. «Слушай, это выглядит подозрительно», — нахмурился Белен. «У меня есть другой путь?» — удивился граф. «Если бы он хотел меня убить, уже убил бы. Поверь, во владении мечом он выше меня на голову. И все же, я пойду. Если погибну, постарайся забрать у него тело и сделать так, чтобы меня не донимали некроманты. Не хочу оказаться в рабстве этих мерзавцев. Будем считать, что так ты вернешь мне долг жизни». «Клянусь», — предельно серьезно произнес Белен и приложил правую руку к сердцу под удивленным взглядом темного эльфа. Видимо, эти слова Эридара значили много больше, чем казалось на первый взгляд. Парень кивнул, повернулся и последовал за Ридлианом.